0,11. Кручу-верчу, паутинку создаю. Белая, тонкая паутинка была на моих передних ногах. Она растягивалась, когда я ее тянула. И сразу же возвращалась к исходному размеру, когда переставала прикладывать силу. Как и планировалось, она стала подобна резине. Что я делаю? Поскольку теперь знаю, что паучья нить – это способность, я начала экспериментировать с паутиной разными путями, пытаясь увеличить ее уровень. До этого момента я использовала свою паутину только для того, чтобы сделать свой дом и связывать добычу. Вот почему я многого не понимала, хотя сама эту паутину и делаю. Выйти из дома и прокачаться? Невозможно. Я, конечно, задумалась об этом после поднятия уровня, но если подумать спокойно, это невозможно. Неужели вы думаете, что женщина, преуспевшая в играх, сможет выиграть настоящую схватку? Невозможно. Даже если у меня тело монстра, все бессмысленно, если душа внутри боится. Что касается движений в реальности и в игре, то они различаются как небо и земля. В игре персонаж не устает, но в реальности ты устаешь в зависимости от того, сколько ты двигаешься. Кроме того, я была всего лишь школьницей в своей предыдущей жизни, и я была физически слабым ребенком. Я думаю, что будет сложно драться против монстра, который с рождения полагается на свои инстинкты. Не скажу, что не могу этого, но проиграть значит умереть. Я предпочитаю обходиться без лишнего риска. Если подумать, то такая тактика, как ждать, пока добыча придет и запутается в паутине, имеет больше шанс на успех. Я думаю, это более эффективно и безопасно, чем бессмысленно бродить по подземелью. Думаю, когда-нибудь я покину свой дом. Но это будет только после того, как я больше прокачаюсь. Хоть и использовала нестандартного персонажа в онлайн-игре, в других RPG-играх прокачаться вначале – это мой стиль игры. Прокачаться и потом победить босса, насвистывая. Сейчас, когда ставка является моя жизнь, я должна действовать осторожно до тех пор, пока не стану уверена, что смогу победить других монстров. Как часть моей стратегии прокачки, я пытаюсь поднять уровень паучьей нити. Теперь, когда я задумалась об этом, паучья нить может стать моей дорогой к жизни. Мне становится не по себе просто от одной лишь мысли, что я все еще скиталась бы по подземелью, если бы не сделала свой дом. Возможно, в этом случае я была бы уже мертва. Нельзя спокойно отдохнуть и невозможно поймать добычу. Я живу в комфорте только благодаря паучьей нити. Если подумать, то поднятие уровня моей паутины – это мой приоритет на данный момент. Я не знаю, что поменяется, если паутина поднимется уровни, но точно ничего не потеряю. Ну, я подумала, что должна выяснить возможности моей паутины, пока есть возможность, и проверить ее разными путями. Начав производить паутину, я попыталась варьировать получимую толщину, липкость, прочность и эластичность. Менять толщину относительно легко. Когда я захотела произвести тонкую нить, относительно тонкая нить появилась. Хотя ее и невозможно сделать невидимой, но можно сделать ее толщиной с волос. В этом темном подземелье будет практически невозможно ее увидеть. Правда, экспериментируя с прочностью, я поняла, что чем тоньше нить, тем легче она рвется. Ну, здесь ничего не поделаешь. Если подумать, то вполне понятно, почему она становится менее прочной. Если поднимется уровень паутины, то, возможно, прочность возрастет. Будем на это надеяться. С другой стороны, прочность растет, когда я делаю ее толще. Паутина максимальной толщины, которую я сейчас могу произвести, где-то 2 см в диаметре, как обычная веревка. Это максимальная толщина, которую я смогу сделать прямо сейчас. Но я могу сделать ее еще толще, если сплести из них канат. Но на это потребуется время. Сожалею, что я не смогу поэкспериментировать с клейкостью. Это правда, что все думают, что паутина клейкая. Но по правде, есть и не клейкие нити. Причина, по которой паук не попадает в собственные сети, в том, что она знает, как ее использовать правильно. Я поняла это, когда во время создания сети положилась на инстинкт. Ну, чтобы разобраться в этом, я экспериментировала, и в итоге попала в собственную же паутину. Ах, ой! Чтобы понять особенности функционирования обоих типов нити, мне понадобилось попасться в собственную паутину. Я дура, которая поймала сама себя. И становлюсь нетерпеливой. Я не знала, что клейкость можно уменьшить даже после того, как паутина уже сделана. И я почти померла, попавшись в свою собственную паутину. Клейкость паутины может меняться, если паутина прикреплена к моему брюшку. После того, как паутина отделена от брюшка, я могу менять клейкость, но незначительно. Я собралась и подтвердила прочность. Паутина слаба, если она твердая, и сильна, если толстая. Но не знаю, какую силу она может выдержать. Что я имею в виду? Когда я делаю паутину максимальной толщины, то не могу ее порвать. Неважно, какую бы силу я ни прикладывала. И самое страшное, что ее не могут разгрызть даже мои собственные клыки. Если кого-либо запутать в эту паутину, то сбежать уже будет невозможно. Хотя... Возможно, здесь есть монстры, намного сильнее меня, которые смогут ее порвать. Так что нельзя быть самоуверенной. И, наконец, последний эксперимент был на эластичность. На данный момент я получила тянущуюся нить. Эта резиновая нить может быть полезна. Я смогу сделать рогатку и стрелять из нее камнями. Кроме того, наверняка есть и другие возможности ее использования. Я очень довольна результатом экспериментов. Но даже несмотря на то, что я сделала так много паутины, уровень не увеличился. Кроме того, возникла проблема, которую нельзя игнорировать. Чем больше паутины я произвожу, тем больше энергии использую. Другими словами, я очень голодна. Невзирая на то, что прошло еще совсем немного времени с тех пор, как я съела лягушку. Я вообще-то не против этого, но в будущем, когда я захочу произвести много паутины, лучше сначала поесть. Потому что иначе можно умереть от голода.